Глава пятая. Хорватские земли. Чужое войско. Войско это обнаружил не Илья, а другой дозор. Примчались, как пришпаренные. «Идут, идут!» «Ну и славно!» — обрадовался великий князь. «Я уж думал, не решится Собеслав. За стенами будет отсиживаться или вовсе сбежит. Коня мне! Хочу сам глянуть!» Глянули. Вражье воинство, числом не уступавшее русам, двигалось трактом вдоль озера, направляясь к небольшому городку, над которым поднимались к небу сизые дымные хвосты, а на песчаном берегу мертвыми черными насекомыми лежали рыбацкие лодки. С холма, возвышавшегося над скошенными пажитями с редкими копенками сена, вороги смотрелись, как цепочка на ладони. «Только конные», — произнес варяжка озабоченно. «А пешцы куда подевались?» «Найдутся», — проворчал Сигурд. «Ты глянь, конунг, какое место доброе. Когда твои сверху ударят, они вон к той рощице побегут, а там их мои встретят». «Складно говоришь, ярл», — одобрил Владимир. «Но в битве по-всякому случается. А ну как не побегут?» «А куда денутся?» — Сигурд даже удивился. «Тут скакать всего ничего. Когда ты по их походному порядку ударишь, побегут, как зайцы». Илья с Матахом, увязавшиеся за старшими, тоже разглядывали хорватское воинство. Оно было слишком далеко, чтобы даже при ярком солнце разглядеть подробности. Видно было только, что идут уверенно, с развернутыми знаменами. И беспечно, без дозоров. Головной отряд с десяток воев опережает остальных на полстрелища, не более. «Бьем», — решил Владимир. «Сигурд, подтягивай своих и скрытно в рощу. Вольк, строй грить. Всем на конь. Ждем, когда они под нас зайдут, и бьем прямо в середку. Сам поведу». Оба воеводы развернули коней и помчались вдоль войска русов, на скаку выкрикивая распоряжение. Походный порядок нарушился. Головные остановились, задние подтягивались к ним, сбиваясь в кучу. Фыркали кони, сыпали командами сотники и десятники. И, повинуясь этим командам, княжья грить потекла в стороны, в лес, растягиваясь в привычное боевое построение, на ходу проверяя оружие, застегивая ремешки шлемов. Неподозревающие о близкой гибели хорваты продолжали также спокойно двигаться вдоль озерного берега. Разве что головные прибавили немного. Городок впереди манил и лошадей, и всадников пищей, теплом, отдыхом. «А ведь не побегут они к рощице», — вдруг сказал Владимир, никому вроде не обращаясь, но Илья услышал и шагнул ближе. «В городок они побегут, под стены». «А если их отвлечь?» — предложил Илья. «Окажись здесь воеводы, он бы помалкивал. Но ни воевод, ни даже сотников головных сейчас рядом не было. Равно как и воев из старшей гриди. Все делом занимались, кроме Ильи, у которого своей сотни не имелось. Равно как и его людям не было места в общем строю княжьей дружины». Владимир подумал над предложением и кивнул. «Госта!» — окликнул он командира своей охранной полусотни. «Выдели два десятка подразнить хорватов». «Я поведу!» — немедленно влез Габдулла Безотчий, личный холоп Владимира, взятый в плен после победы в поединке под стенами Булгара и с тех пор неизменный верный телохранитель великого князя. Владимир глянул на него через плечо, и Габдулла притих. «Сергеич, ты предложил, тебе и делать». Матах радостно взвизгнул. Илья же постарался принять поручение с достоинством, но все же не выдержал, заулыбался. Госта тем временем подозвал двоих десятников, показал на Илью: «С ним пойдете». Два десятка отборной княжьей гриди выдвинулись вперед, встали на заросшем редким лесом склоне, стремя в стремя. Госта и Илья обменялись понимающими взглядами. Командиру полусотни неохота было отдавать своих людей под чужое начало, но его место при Владимире, а Илье он доверял, как и всему его роду. Госта не был варягом. Его отец, Лунд, был свеем и давним другом Владимира еще со времен новгородского княжения. Потом Владимир отдал Лунду в наместничество Полоцк, который после изгнания из Киева Рогнеды свей передал воеводе Устаху. И теперь жил в Киеве, на горе. Илья с батей бывал у него в гостях. Илья подумал было послать за своими, Малигой, Руловым, но решил, что некогда. Хорватская колонна двигалась быстро. Ввиду головных хорватского войска они появились, обогнув холм, и сразу на рысях двинулись к городку, проскакали сажений 100 и остановились, будто только что увидели воев головного отряда. Потоптались немного, как и было задумано, а потом рванулись галопом к тракту. И снова остановились, уже ввиду всего войска. Остановились, сбились в кучу, словно бы совещаясь, как дальше. План Ильи был таков. Сначала изобразить удивление, а потом напасть, закидать стрелами. А когда погонятся, не слишком быстро, будто кони устали, уходить в сторону от городка. Не слишком быстро, чтобы у противника появилась надежда, что смогут догнать. Так и сделали. Потоптались и галопом к головному отряду. Эх, весело! Любил Илья такую скачку, во весь опор прильнув к гриве. И особенно любил тот миг, когда выходишь на прицельный выстрел, придержав жеребца, встаешь в полный рост и начинаешь метать стрелу за стрелой. Мощно растягиваешь лук, провожая мыслью уходящие в смертоносный полет стрелы. Видишь, как спустя несколько ударов сердца крохотный, как муха на столе, доселе полагавший себя в безопасности, ворог валится из седла, пораженный невидимой смертью, будто перуновой молнией. Но на сей раз вышло совсем не как задумывалось. Илья летел, припав к шее голубя, который и без понуканий мчал вихрем, не желая уступить Матахову легконогому жеребцу, небольшому размером, но стремительному, как падающий на жертву сокол. Хузарин, точно так же припавший к гриве, визжал от восторга, косился на княжича, надеясь обогнать, но коня тоже не подгонял, тот и без того гнал во всю силу. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Илья умом понимал, что неправильно отрываться от остальной гриди, но уступить Матаху просто не мог. Однако потихоньку уступал. Может, голубь и сильнее, и быстрее, да только ноша у него куда тяжелее. Хузарин понемногу врывался вперед, на пол корпуса, на корпус. За скачкой Илья даже забыл о противнике. Глянул лишь, когда Матах бросил вожжи на полном скаку и, красуясь, не придержав коня, взялся за лук. Тут только Илья посмотрел вперед, на хорватов, и закричал во всю мочь: «Нет, Матах, не стреляй! Нельзя!» Княжичу наконец-то удалось разглядеть знамена противника, и он узнал белого орла, расправившего крылья на знамени краковского князя Болеслава Храброго. «Матах, стой!» И, поравнявшись с Хузариным, осаживая коня, прокричал: «Это не хорваты! Это лихиты Болеслава!» «И что с того?» — недовольно проговорил Матах, еще не оставивший надежду подраться. «Что те враги, что эти? Ты ж дрался с лихитами седмицу назад!» «То другие лихиты!» — попытался объяснить Илья. «Эти как раз враги тех!» «Ну, тебе видней». Хузарин вложил лук в налуч, погладил жеребца, успокаивая. Княжич поднял руку с открытой ладонью. «Все ко мне». Подскакали гридни Владимира. Они тоже ничего не понимали. «Эй, Сергеич, ты чего, испугался?» С вызовом бросил кто-то. «Когда я испугаюсь, ты уже три раза портки поменяешь», не глянув на болтуна, бронил Илья. «Это не хорваты, это князь Болеслав. Они нам союзники, а не враги». «А если союзники, тогда что они тут?» — начал другой дружинник, но его перебил Маттах. «Похоже, они без нас обошлись». На вершину холма выезжала Владимирова грить, еще не знавшая, что внизу их ждет не сборная рать Собеслава, а прошедшая через множество сражений отменно вооруженная и обученная дружина прославленного князя, несмотря на молодость, уже успевшего завоевать прозвище Храброго. Такой точно не побежит от равного по силе противника. И не побежал. Лихитская колонна, на удивление, спора выстроилась в боевой порядок. В другое время Илья восхитился бы их выучкой, но сейчас это значило одно. Когда разогнавшиеся русы слетят с холма, и их встретит не смешавшаяся в панике походная колонна, а организованная атака лихитской бронной конницы. Илья понял это и тотчас бросил коня в галоп, моля Бога, чтобы успеть оказаться между двух дружин. Еле-еле успел. Вынесся на скошенное поле, когда между противниками оставалось не более 400 шагов. Замахал руками, закричал во всю мочь. «Владимир! Болеслав! Нет! Мир!» Это был опасный миг. Если его не поймут, смерть. От стрел русов или от копий лихитов все равно. «Нет! Мир!» Как выяснилось позже, его не услышал, но узнал сам Владимир. И, поверив, засвистел пронзительно, останавливая дружину. А вот Болеслав Илью не узнал, но, увидав, как русы, оскальзываясь на склоне, осаживают коней, тоже поднял копье вверх, придерживая своих. Он ничем не рисковал. В любой момент лихиты могли снова начать разбег. При любой угрозе со стороны противника. Достаточно одной стрелы, брошенной нетерпеливым отроком. Слава Богу, обошлось. Дружины остановились в шагах в 100 друг от друга. И сразу, не сговариваясь, вперед выехали по 2 всадника, князья и знаменосцы. Сошлись как раз около Ильи. «Ты испортил нам потеху, рыцарь!» — весело крикнул ему Болеслав. «Прошу прощения, князь!» — не скрывая радости, отозвался Илья. «Может, в другой раз. Позволь представить тебе великого князя Владимира, сына Святослава. Мой господин, перед тобой князь Краковский Болеслав, сын Мешко, прозванный Храбрым». «Уж нет!» — возразил Болеслав. «Не только Краковской, но и всей Польши, великой и малой». На Илью он при этом не глядел, только на Владимира. И тот тоже не сводил глаз с несостоявшегося противника. Они были похожи, князья. Болеслав помоложе и повыше ростом. Владимир постарше и, пожалуй, пошире в плечах. Оба в отменной броне. Оба прирожденные воины и полководцы. Оба победители. И потому сейчас и тот, и другой были немного огорчены тем, что не удалось показать, кто лучший. Но оба были еще и политиками, то есть чувства у обоих шли позади разума. Причем Болеслав точно знал, что схватка с Владимиром для него — плохая идея. А вот Владимир пришел к такому выводу не сразу. Возможно, даже пожалел, что упустил случайную возможность убрать с игровой доски столь сильную фигуру. Но что сделано, то сделано. Между ними договор о невмешательстве, и Бог тому свидетель. Но все же... «Великий князь всей Польши», — четко произнес Владимир, — «приветствую тебя на своей земле». Болеслав ответил не сразу. До сего времени эта земля считалась хорватской. Сразу вот так взять и признать ее за русами? Но и Владимир слов на ветер не бросал. Болеслав дал ясно понять, что князь Мешко мертв. Согласно официальным хроникам, князь польский Мешко I умер немного позже, 25 мая 992 года. Но, надеюсь, читатель простит мне это небольшое допущение. Но вот успел ли Болеслав утвердиться на месте отца? Что-то не похоже, раз он сейчас здесь и явно спешит в Гнезно, где, можно не сомневаться, уже вовсю пытается перехватить княжий стол его мачеха. И даже если допустить, что Болеслав действительно ухитрился вокняжиться на деле, а не на словах, то сейчас и выяснится, насколько он заинтересован в мире с русами. Покажет себя недругом, самое время от него избавиться. Силы русов и лихитов почти равны, если не считать засевших в роще Нурманов Сигурда. А не считать их — большая ошибка. Болеслав не знал о Нурманах, но у него сейчас были дела поважнее, чем пререкания из-за спорных земель. «И я приветствую тебя, великий князь Киевский Владимир, кесарь ромейский по праву брака и повелитель этих земель по праву меча. И приглашаю тебя в гости в столицу мою Гнезно, когда ты и я завершим срочные дела». «Принимаю», — с достоинством кивнул Владимир. Болеслав помедлил немного, потом глянул на Илью и предложил, чуть усмехнувшись: «Я бы хотел вознаградить славного рыцаря, который так вовремя и так удачно нас представил». Владимир тоже поглядел на Илью и тоже усмехнулся. «Воин получит свою награду, когда мы вернемся в Киев». «А ведь он не рад, что все кончилось миром», — мелькнуло в голове княжича. Оценил Болеслава и сейчас жалеет, что упустил возможность пустить Болеславу кровь. «Господь неспроста привел нас сюда», — очень серьезно произнес Болеслав и перекрестился. «И неспроста сей рыцарь оказался между нами. Уважь мою просьбу, великий князь, уступи мне его на время. Хочу, чтобы он сопроводил меня в Гнезно». «Разве у тебя недостаточно воинов?» — нахмурился Владимир. «Зачем тебе мой гридень?» «Бывает, и один воин может принести победу», — сказал Болеслав, «если он отмечен Господом нашим, а Илья, несомненно, отмечен. Без него наши клинки уже обогрела бы кровь. Дай мне его в знак того, что мы союзники, до той поры, пока ты не приедешь в Гнезно, и мы не скрепим нашу дружбу, как подобает». Владимир вновь посмотрел на Илью. Тот изобразил равнодушие. «Мол, как скажешь, батька, так и будет». «Поедешь с ним?» — спросил великий князь. «Могу», — спокойно ответил Илья. «Ну так езжай», — решил Владимир, — «и людей своих возьми. Негоже моему ближнему гридню без спутников». «Верно сказано», — поддержал Борислав. «Бери да побольше, прокорм с меня. И тебе это тоже говорю, великий князь Владимир. Мои гости ни в чем нужды знать не будут». «Верю», — согласился Владимир. «У тебя самого дружина немалая, и коней много хороших. А вот обоза я что-то не вижу». «Время дорого», — ответил Болеслав. «Ныне возьмем немного в твоем городке, а дальше уже мои земли будут. Там не заголодаем». «В твоем городке, значит?» Илья спрятал усмешку. «Повезло селянам. Не подвернись, Владимир, ограбил бы их Болеслав подчистую. А так его воем все за марки да динары покупать придется». «Пойду своих соберу», — сказал он вслух, и, разворачивая голубя, заметил, как князья почти одновременно подали знаки сопровождающим. Те отъехали на пару десятков шагов. Правители желали поговорить наедине. С собой Илья взял всех, кроме бычара. У новгородца воспалилась рана. Пришлось оставить его на попечение Лагодки и Чаруши. Велел взять также заводных, на всякий случай припасы на 3 дня, и присоединяться к лихитам. Сам поспел к окончанию княжьей беседы. Как раз, когда мимо них, нестройной толпой прошагали разочарованные нурманы, которым не удалось подраться. Болеслав проводил воев Сигурда задумчивым взглядом. Надо полагать, понял, что запросто мог сложить сегодня голову. Князья разъехались. Болеслав махнул рукой, подзывая Илью. «И верно Бог мне нашептал в рыцари тебя возвести», — сказал князь краковский и польский. «Изрядную службу ты сослужил мне, Илья». Глянул остро и спросил: «Твой князь не знает, да? Ты ему не сказал?» «Не успел», — соврал Илья. «И хорошо, что не успел, иначе он мог бы тебя не отпустить». «Ну и обошелся бы ты без меня, князь», — не слишком почтительно ответил Илья. «Чай в Гнезно у тебя и без меня хватит сторонников, чтобы занять княжий стол». «Уж не сомневайся, я Господом нашим отмечен веру Христову в мир нести. Кто же устоит против меня, если за меня Бог?» Илья вспомнил, как батя рассказывал о ромейских усобицах, о том, как ромеи резали друг друга, и обе стороны кричали, что они правы, и Господь на их стороне. Вспомнил, но промолчал. Князьям вообще возражать нежелательно, а уж в таких вопросах... «Ты тоже отмечен Господом», — решительно заявил Болеслав. «Посему ждет нас с тобой великая слава». «А слава, Илья, это такая вещь, что ее много не бывает, и от союза она не делится, а приумножается». И продолжил другим тоном. «Люди твои в общей колонии пойдут, а ты со мной будь рядом. Беседа с тобой мне интересна». «Ага, беседа», — подумал Илья. «Князь говорит, остальные внимают». Но вновь не стал возражать. Тот случай, когда слушать полезней, чем говорить.